Она хотела, чтобы герцог переговорил с негром-дворником, который на ее вызов только посмеется. Сона держала двух кошек, их миска никогда не мылась. Уже по дороге к ней в метро герцог начинал обонять аромат ее квартиры. Эта мрачная неизбежность надрывала ему сердце. Его жутко тянуло к Сону. И так же жутко не хотелось идти. Даже сейчас его бросало в жар. Он помнил те запахи и снова тянул себя через силу. Его передергивало, когда он звонил в дверь. С грохотом падала цепочка, она открывала массивную дверь и висла у него на шее. Ее исправно намазанное, напудренное лицо пахло мускусом. Кошки пытались улизнуть. Она отлавливала их и всполошенно кричала всегда одно и то же. «Музо, я только что вернулась!» Она не могла отдышаться. Она духом подлетала к двери и пускала его. «Ну зачем? Зачем все в попыхах? Показать, что у нее самостоятельная, вся в делах жизнь, что она не сидит с Сиднем, ожидая его?» «Да, наверное». Высокая дверь с козырьком захлопывалась за ним. Для верности Сона задвигала засов и навешивала цепочку предосторожности одиноко живущей женщины. Она рассказывала, что смотритель как-то пытался войти со своим ключом. Герцог проходил, унимая сердце и, собрав лицо, с достоинством белого человека, озирая драпировки, охра, малиновый цвет, зелень, камин, забитый оберткой от последних приобретений, чертежную доску, ее рабочее место и насест для кошек одновременно. Улыбнувшись взбудораженной Сону, он опускался в моррисовское кресло. «Плохие времена?» «Да, дорогой», — говорила она и незамедлительно начинала развлекать его. Она снимала с него дрянные ботинки, отчитываясь в своих похождениях. Очаровательные дамы, исповедующие христианскую науку, пригласили ее на концерт в монастыре. Она видела два фильма подряд в Талии с Даниэль Дарье, Симоном Синьоре, Жаном Габеном и Гарри Гав-Гав. Японо-американское общество пригласило ее в здание Организации Объединенных Наций. Она вручала там цветы Низаму Хайдарабада. Благодаря японской торговой миссии она повидала также господина Насара и господина Сукарно, и заодно государственного секретаря и президента. Сегодня вечером она идет в ночной клуб с министром иностранных дел Венесуэлы. Мозес приучил себя не брать под сомнение ее слова. Имелась фотография, на которой она, красивая, смеющаяся, сидит в ночном клубе. Имелся автограф Мендес Франса на меню. Ей бы в голову не пришло попросить герцога сводить ее в Копакабану. Слишком она уважала его серьезность. «Ты философ? О, ты мой философ, мой профессор любви. Ты очень важный». Она ставила его выше королей и президентов. Ставя чайник, она продолжала выкрикивать из кухни новости. Из-за трехногой собаки грузовик сбил тележку. Таксист хотел отдать ей попугая, но с кошками это опасно. Она не могла взять на себя такую ответственность.